Хмель. Самое событие. Среда. Утро. Я люблю утро. Нет, без дураков, люблю. Люблю хотя бы за то, что оно есть. Что умылся, побрился и раскладывают таблетки, а не валяюсь обгорелым трупом в морге или где похуже. А что голова гудит от контузии, слегка побаливает с похмелья, так это ерунда, дело житейское. Оклемаюсь. Я припомнил полностью выгоревший изнутри внедорожник, нервно поежился и, выложив перед собой омегу, начал одну за другой закидывать в рот пилюли и запивать их водой. Потом накачал немного светлого, смыл пивом неприятный привкус во рту и прошелся по бару, высматривая, все ли в порядке. Иван оставил записку, что подойдет ближе к обеду, но это нормально. И так последнее время ему практически не помогаю. Пусть отдохнет. Хотя, если отдыхать он собрался в компании тех колдуней, то придет еще более усталым. Надолго его в таком режиме точно не хватит. Но не мое дело, сам разберется. Я нацепил металлический браслет часов на запястье, поправил кобуру с револьвером на поясе, затем проверил шершень и пневматическую винтовку. После вчерашнего на душе было неспокойно. Затевалось что-то серьезное. Пусть Ермолов и не на официальную зарплату свои хоромы выстроил, но взрывать главу пограничной службы из-за попила финансирования никто не станет. Так дела не делаются. Стреляли из-за работы. Но кому мог перейти дорогу главный пограничник? Неужели опять с городом проблемы? С Северореченском отношения нормальные, это я знал точно. И поставки стабильно шли, и торговцы, челноки из числа завсегдатаев ни о чем таком не предупреждали. О варианте, при котором Ермолова хотели убрать свои, даже думать не хотелось. Ну и не стал. Налил чаю, уселся на табурет, пролистал вчерашнюю газету. Там ничего интересного не оказалось. Разве что интервью с председателем правления по его электрической компании тиснули на первой полосе. Неужели и в самом деле дело стоящее? Об убийстве сама, кстати, не писали ни слова. И это было крайне странно. Криминал был основной темой любого номера, зачастую даже единственной. Пусть и писали, будто жизнь в форте налаживается день ото дня, но упоминать о том, кто этому мешает, не забывали. И крайними, разумеется, назначалась вовсе не дружина, а семера и покрывавшая ее лига. Пропаганда, как она есть. Кинув газету на прилавок, я поднялся с табурета, и в этот момент в бар с улицы прошел невысокий пожилой господин. На гладкой, слегка желтоватой коже его лица не было ни единой морщины. Узкие, словно прищуренные глаза, смотрели подчеркнуто дружелюбно. Дружелюбно — да, но мне враз стало не по себе. Когда не в самое престижное питейное заведение наносит визит глава влиятельного торгового союза, в котором я, к слову сказать, не состою, ни к чему хорошему это привести не может совершенно точно. Будет выкручивать руки. Мелькнуло в голове, а когда вслед за стариком в бар прошло двое телохранителей, сомнений в этом не осталось ни малейших. Будет. Но чего ради? Неужели их мои обороты заинтересовали? «Здравствуйте, Ян Карлович!» — через силу улыбнулся я. «Пиво?» — глава торгового союза молча покачал головой. Он медленно расстегнул дорогое пальто, уселся за стол и жестом пригласил меня присоединиться. Телохранители остались стоять. У одного топорщилась на боку распахнутая куртка. Второй, судя по шальным глазам, был колдуном. Почему-то показалось, что при необходимости они усадят меня силой и даже сломают ноги, чтобы не пытался встать. Охрану торгового союза обеспечивали боевые бригады цеха. Но это были не охранники, это были костоломы. Револьвер на поясе придал определенную долю уверенности в собственных силах. Поэтому я спокойно уселся напротив торговца и улыбнулся. — Слушаю вас, Ян Карлович! Тот дал отмашку телохранителю, и парень в распахнутой куртке выложил на стол увесистую картонную коробку. Коробку мне прекрасно знакомую. — Отличная работа! — сняв крышку, похвалил мастерство гравера Ян Карлович. — Штампы просто идеальны! Я судорожно сглотнул и покачал головой. «Боюсь, не разбираюсь в этом. Я варю пиво». Старик выставил перед собой палец, обрывая меня на полуслове, закрыл коробку и хриплым, слегка надтреснутым голосом произнес. «На прошлой неделе вас ограбили. Бандиты нашли в подвале пресс и забрали штампы. Бригадир Семеры сдал их своему букмекеру, а тот вместе со своей подноготной передал мне, и вот я здесь». «И что дальше?» — спокойно произнес я. «Торговый союз чеканит разменную монету. 10, 15, 50 копеек, 1 и 2 рубля. Соболей торговый союз не чеканит, а изготовление монет какого-то там Банка России не является преступлением. Не говоря уж о том, что показаний не даст ни бандит, ни букмекер. Грабеж и скупка краденого правонарушением посерьезнее будут, знаете ли». Охранник торговца глянул на меня профессиональным любопытством, прикидывая, куда и с какой силы ударит. Но приказа не последовало. Ян Карлович покачал головой и мягко произнес: «Чеканить фальшивые монеты — это очень плохо. За такое повесить могут». «Докажите!» — беспечно улыбнулся я в ответ. «Но сразу предупреждаю, фальшивых монет я не чеканил. Серебро было надлежащей пробы». «Вот! Откуда столько серебра? Не просветите?» У меня засосало под ложечкой, но виду я не подал. Демонстративно оттянул рукав рубахи, взглянув на часы, и объявил: «При всем уважении, боюсь, у меня больше нет времени на общение с вами». Это стало ошибкой. Нет, не дерзкое заявление, а демонстративный жест. Ян Карлович откинулся на спинку скамьи и вдруг поинтересовался: «Это ведь Омега?» «Да». «Дорогие?» «Относительно». «Тот букмекер, бандит, предлагал ему и часы, знаете ли». Я едва не задохнулся от ужаса, собрался с силами и выдавил из себя: «А откуда мне знать?» «Но часы остались у бандита, а пару дней назад его убили. И вот теперь часы у вас. Удивительно, не правда ли?» «Возможно, это другая Омега. А может так статься, что бандит предложил их выкупить. Мало ли объяснений можно придумать». «Сложно кого-то обмануть, когда тебя бьют», — ответил непонятной мудростью Ян Карлович и поднялся из-за стола. «Желаете поразить фантазией коллег погибшего? Ваше право». Я шумно выдохнул и спросил: «Что вы хотите знать?» «Откуда серебро?» «Так ли это важно? Какая вам разница, откуда взялся лом?» Старик наклонился ко мне и прошипел в лицо: «Не делайте из меня дурака! Скупку серебряного лома контролирует торговый союз. Скупать лом и чеканить монеты экономически нецелесообразно. А вы не похожи ни на дурака, ни на нумизмата». Охранник шагнул к столу, но торговец жестом остановил его и продолжил: «Чеканить монету вообще не имеет экономического смысла, если только не химичить с пробой. Но вы ведь не химичили, так? Вам требовалось сбыть серебро и сбыть так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Объяснение этому может быть только одно». Ян Карлович взглядом едва не прожег во мне дыру. «Серебро вы добываете. Хотите остаться в деле, просто скажите, где рудник. Мы подготовим бизнес-план, необходимые инвестиции и обсудим долю каждого». «А вы не боитесь, что мои компаньоны не оценят щедрости вашего предложения?» «Поймите, дело уже не в деньгах, дело в политике. Местонахождение серебра способно сломать устоявшуюся финансовую систему и навредить нашим интересам. А торговый союз способен отстаивать свои интересы, даже не сомневайтесь». «Да какие там деньги?» «Большие, если вывести добычу серебра на промышленный уровень». «На промышленный?» — рассмеялся я и поднялся из-за стола. «Ладно, давайте продемонстрирую свое месторождение». Охранник в распахнутой куртке немедленно остановил меня, а колдун спросил: «Куда идти?» «В подвал». Гимназист первым спустился вниз и объявил: «Дверь заперта!» «Не суть!» Я сбежал по лестнице, отыскал среди выложенных в стене мешков с солодом нужный, вытащил его и унес наверх. Ян Карлович с недоумением следил за мной, а его охранник вовсе напрягся, как сжатая пружина. Поэтому я заранее предупредил: «А сейчас я достану нож». Телохранитель жестом велел торговцу отступить и сунул руку под куртку. Колдун зашел с другой стороны. Я вытащил из кармана штанов выкидной нож, выщелкнул клинок и аккуратно вспорол острием плотную ткань. На доски посыпались зеленые квадратики радиодеталей. «Вот мое месторождение. Советские транзисторы, реле и прочие микросхемы со всех помоек и военных частей Туманного». И для надежности повторил: «Туманного». Когда я убрал нож, Ян Карлович брезгливо поворошил радиодетали и пробормотал. — Значит, Туманного? Работаете на братство? — Приходится. В остальных местах всю электротехнику давно разобрали, там еще нет. — И сколько здесь? — В среднем 4% серебра, где больше, где меньше. — Ожидаются большие поставки? Я поморщился. Если не договоримся о возврате штампов, придется сдавать серебро в слитках. Старик покачал головой. — Штампов вы не получите. — Их у меня украли. — Расценивайте это как конфискацию. Не в ваших интересах раздувать скандал. — Похоже на шантаж. — Серебро будете сдавать на монетный двор, и это даже не обсуждается. — Это как раз обсуждается. Точнее, будет обсуждаться с моими поставщиками. Они тоже умеют отстаивать свои интересы. Прижмете меня, они найдут себе нового резидента. Я удобен, но незаменим. Старик задумался. Выпускать из-под контроля канал поставок серебра ему не хотелось. Ссориться с братством тоже. Братство выросло из банды спортсменов. И хоть с тех пор много воды утекло, зачастую на угрозы оно продолжало реагировать излишне резко и не всегда обдуманно. Устроить вендетту торговцам они могли чисто из принципа. Ян Карлович не мог знать, что я блефую, поэтому предложил компромисс. — Объемы и закупочную цену обсудим позже. Выигрыши останутся все. Там ведь не только серебро, но и золото в составе. Я кивнул. Если торговый союз предложит нормальные закупочные цены, Клим точно предпочтет сдать свою долю оптом. К тому же очень скоро его люди распотрошат всю доступную электротехнику, и тогда поставки радиодеталей прекратятся сами собой. Ян Карлович это без всякого сомнения понимал. Отчасти потому он и не стал обострять ситуацию, предложив компромисс. — Хорошо. Ваши комиссионные мне придется согласовать с поставщиками, но, полагаю, мы придем к соглашению. — Как долго продлятся поставки и на какой объем мы можем рассчитывать? Точными цифрами на текущий момент не располагал даже Клим, но я беспечно пожал плечами и озвучил торговцу предварительные прикидки, поделив их надвое. В течение ближайших 3 месяцев на руках у нас будет порядка 1,5 килограммов серебра и 1 килограмм золота. Возможно, за лето получится собрать что-то еще, но не факт. Это все. Ян Карлович задумался, мысленно перевел вес металла в деньги и выдал приблизительную сумму. 4,5 тысячи рублей золотом. По вашим меркам копейки. Копейка рубль бережет. Наша комиссия при аналогичных объемах составляет 20%. 10, машинально ответил я. Это утвержденные тарифы. 15% на золото, 20 на серебро. И тогда я попробую согласовать эти условия с поставщиками. Очень советую вам убедить своих партнеров. — многозначительно произнес Ян Карлович. — Завтра я пришлю человека с контрактом на поставку 1,5 килограммов серебра и 1 килограмма золота. Срок исполнения — 4 месяца. — Хорошо. — И учтите! — выставил перед собой худощавую ладонь глава торгового союза. — Если мне станет известно, что металл уходит на сторону, я приму меры. — Договор есть договор. Но если вдруг ко мне с неприятными расспросами нагрянут бандиты... Мои партнеры сумеют донести до вас всю степень своего недовольства. Охранник торговца напрягся, но Ян Карлович только похлопал его по плечу. — Мы с вами деловые люди. Вовлекать в наши взаимоотношения бандитов неразумно, с какой точки зрения ни взгляни. Просто не забывайте о своих обязательствах. — Не забуду. Предусмотрите в договорах наличный расчет. — Это можно. Пообещал старик и направился на выход легкой походкой человека в самом расцвете сил. Телохранители вышли следом. Я подошел к окну и без особого удивления увидел, что на улице его встретила боевая бригада цеха в полном составе. Рассыпавшиеся по округе парни в одинаковых серых куртках двигались столь синхронно, что казались единым живым организмом. Стоило только Яну Карловичу забраться в черный внедорожник без эмблем производителя — они погрузились в стоявший на углу «Дефендер» и покатили следом. У меня вырвался вздох облегчения. Повезло. Повезло, что незваный гость приходил не за деньгами, а за властью. А в том, что серебряный рудник — это власть в чистом виде, сомневаться не приходилось. Приток серебра позволит полностью перекроить финансовый рынок и диктовать остальным игрокам свои условия. До определенных пределов, но диктовать. А радиодетали... Радиодетали главе торгового союза были неинтересны. Не тот масштаб. Но отщипнуть кусочек от чужого пирога он, разумеется, не преминул. И как ни удивительно, сейчас мне это было только на руку. Дело даже не в том, что Клим не откажется обналичить свою долю с дисконтом в 15% к рынку. Истинной моей занозой в заднице оставался Платон. Гравер будет делать штампы никак не меньше месяца. А с кондуктором требовалось рассчитаться прямо сейчас. Долго кормить его байками о сломавшемся прессе не получится. Как бы того ни хотелось. Продажа по фиксированным расценкам 1,5 килограммов серебра позволит выиграть время. И пусть придется пожертвовать частью своей доли, но главное для меня было остаться в игре. И в игре я останусь. А что касается семеры, торгашу теперь нет никакого резона сдавать меня бандитам, раз уж мы пришли к взаимовыгодному соглашению. Негромко рассмеявшись, я ушел за стойку и налил себе пиво. Сделал несколько быстрых глотков. Нервная дрожь отступила, накатила расслабленность. Захотелось позвонить Ирине, но та была на дежурстве. Поэтому с тяжелым вздохом я отправился на кухню разжигать плиту. Посетителей с утра было немного, разве что заглянул худощавый длинный парень в кожаном плаще и не по погоде легкой кепке, от которого пахло табаком и почему-то раскаленным металлом. Но не стал ничего заказывать и вышел на улицу. Я этому только порадовался. С похмелья от запаха табака едва ли не выворачивало. Потом вновь звякнула колокольчиком дверь. Новый посетитель оказался невысоким и неприметным, со спокойной улыбкой. Он подошел к стойке и пришлось отставить стакан с чаем в сторону. — Что будете? — спросил я, а больше ничего сделать не успел. Парень неуловимым движением оказался рядом, заломил руку и навалил грудью на стойку, так что я и вдохнуть поглубже не мог без риска вывиха плечевого сустава. Аж дыхание от боли перехватило. Уверенная рука задрала полурубахи и выдернула из кобуры револьвер. Но выпрямиться мне не позволили даже после этого. «Чего надо?» — прохрипел я, но ответа не дождался. Вновь звякнул колокольчик входной двери, я попытался взглянуть на вошедшего и даже не смог толком задрать голову. Сначала в поле зрения возникли кожаные туфли с серебряными пряжками и выглаженные брюки темно-синего цвета. Затем удалось разглядеть низ пиджака и ухоженные кисти рук с длинными тонкими пальцами. Левое запястье охватывал тонкий серебряный браслет с нанизанными на него серебряными же шариками. Но не гладкими, а с резными боковинами, изукрашенными сложным черненым и золоченым орнаментом. «Достаточно!» — заявил незваный гость, и хватка ослабла. Невзрачный паренек позволил мне выпрямиться, но остался за спиной. Затылок от его пристального взгляда так и заломило. — Ты еще кто такой? — хрипло выдохнул я, разглядывая хлыща моих лет с длинными, но аккуратно подстриженными волосами. С улицы он зашел в одном только пиджаке, под которой была поддета черная водолазка, а значит, приехал сюда на машине, но на бандита нисколько не походил. Вновь распахнулась дверь, и к нам присоединился новый персонаж, среднего роста, худощавый, конопатый. Его я знал. Григорий Кузьминок, глава отдела контрразведки дружины. Не бандиты, что уже радует, но не так, чтобы слишком сильно. Придерживая ремень, свисавший с плеча спортивной сумки, Григорий приятельски кивнул мне и на всякий случай объявил. — Контрразведка! — Да понял уже, — пробурчал я, разминая руку. «Чем обязан?» Так и не представившийся франт покрутил серебряный обруч на запястье и кивнул на револьвер. «Разрешение на оружие имеется?» Я обернулся к пареньку за спиной. «Не дергайся, ладно?» Потом вытащил из кармана удостоверение резервиста и разрешение на ношение оружия. «Ах, вот оно что! Что еще?» Неприметный отодвинул меня в сторону, достал из-под прилавка шершень и пневматическую винтовку, и выложил их на стойку. «Целый арсенал!» — покачал головой франт. «Все законно!» «А вот убивать людей незаконно!» — легко срезал меня тот. Но я только фыркнул. «Владеть оружием и убивать — две большие разницы!» «Присядем!» — предложил тогда хлыщ и указал на ближайший стол. Я ничего не ответил, да у меня и выбора никакого не было. В спину немедленно подтолкнули. пришлось выполнять распоряжение. Григорий Кузьминок и его напарник уселись напротив. «И все же, чем обязан визиту?» — попытался я хоть как-то прояснить ситуацию. «Будьте добры, ваши часы!» — попросил тогда длинноволосый. Сердце отчаянно ёкнуло, но виду я не подал и спокойно расстегнул браслет. «Неужели Ян Карлович меня сдал? На кой черт ему это понадобилось?» «Омега!» — Франт покрутил часы в руках, небрежно бросил обратно. «Редкие!» «Не особо!» — спокойно ответил я, возвращая браслет на руку. «Это все?» — тут открыл рот Кузьминок. «Не так давно Федор Сомов, активный участник ОПГ «Семера», хвастал своему букмекеру о том, что отжал аналогичные часы у некого пивовара. Пиво варите в форте вы один», — сообщил он и потер свернутый на бок нос. «А точно никто из ключей проездом не был?» «Несколько дней назад Сомова застрелили в собственном доме. Часов у него на руке не оказалось, и теперь мы видим их у вас». «Омега не такая редкость». — Вячеслав Владимирович, — вздохнул Франт, — мы просто хотим помочь. Не собираемся осуждать вас за попытку дать отпор бандитам. Но вы наследили. На месте преступления осталась ваша кровь. Если поставить перед собой такую задачу, то доказать ваше присутствие в доме Сомова в момент его убийства не составит никакого труда. И что гораздо серьезней, если подобную задачу поставит перед собой ведьмы Лиги, много времени ваши поиски у них не займут. Кровь не вода, а ваша кровь у них есть. И вновь подключился к разговору Кузьминок. Знаете, почему вас до сих пор не нашли? Просто не искали. Не так давно в Семере случился раскол, и подельники Сомова уверены, что его положили их бывшие, если так можно выразиться, коллеги. Но сегодня они встретятся, поговорят и придут к выводу, что действовал кто-то со стороны. И начнут поиски. — И вы так уверены, что бандиты поверят друг другу? — Никто из них не хочет войны. К тому же вы там изрядно наследили. Преступление получилось нехарактерным для их образа действий. — Я никого не убивал, — заявил я, подозревая, что наш разговор записывается на банальный диктофон. — И не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете? — Просто хотим предупредить о грядущих неприятностях. Проникновенно глянул на меня Франт. «Дружина обязана поддерживать правопорядок, но ваша ситуация столь неоднозначна, что у нас нет никакой возможности вмешаться официально. Такие дела. Я бы советовал в срочном порядке покинуть форт», — с неприятной улыбкой добавил конопатый Григорий. «Но у вас, как слышал, проблема со здоровьем. Да и далеко не убежите». Оставалось только подивиться, как ловко меня обложили со всех сторон и погнали прямиком на убой, не оставляя никаких шансов свернуть в сторону и сигануть через флажки. Можно было рвать на голове волосы и проклинать тот момент, когда нарушил закон, дав тем самым повод подцепить себе на крючок. Но факт оставался фактом. Я сам вырыл себе яму. Поэтому просто попросил. «Излагайте». Вместо этого Кузьминок расстегнул сумку и выложил на стол прозрачный пластиковый пакет с автоматом, со сложенным рамочным прикладом, съемным глушителем и двумя магазинами под пистолетный патрон, сцепленными друг с друга пластиковой защелкой. «Кафе «Цапля» в 3 часа. Если между бандитами начнется война, им станет просто не до вас, Вячеслав Владимирович», — заявил Франт. «Пистолет-пулемет «Витязь» на базе автомата Калашникова. Разберетесь». Я нехотя достал из пакета сцепленные магазины, выщелкнул один из патронов. Точно, пистолетный. 9х19 парабеллум. Только пуля желтая и вся в серебристых прожилках колдовских рун. Еще с лепестками, точь-в-точь, как мне в спину прилетело. «Спецпули против амулетов?» Не особенно удивился такому выбору оружия. «Именно!» «То есть вы вроде как посылаете меня на верную смерть?» «У вас есть все шансы скрыться. Тот район вам прекрасно знаком. Пути отхода искать не придется. Братья вас знают. Расстреляйте хотя бы один магазин, этого будет достаточно. Они сами друг друга перебьют». «А как я попаду в клуб?» «То есть вы согласны?» «Интересуюсь чисто теоретически». Кузьминок порылся в боковом кармане куртки и выложил на стол замысловатой формы ключ. «От задней двери», — сообщил он, поднимаясь на ноги. «Если решите отсидеться в кустах, лучше сразу застрелитесь. Все не так мучиться придется. В его словах был определенный резон, поэтому я промолчал. Григорий с напарником вышли за дверь, и только тогда двинулся на выход неприметный парень, все это время так и простоявший у меня за плечом. Когда за ним захлопнулась дверь, я встал и подошел к окну. Контрразведчики укатили на черном патриоте с мигалкой на крыше. Следом отъехала машина сопровождения. А я остался, и настроение у меня было предотвратительным. Ведь как ни крути, у дома Сомова я и в самом деле знатно наследил. Пусть по одной лишь крови ведьмы меня так сразу и не найдут, но неделя-две и заклинание поиска даст результат. И тогда мне конец. Бежать? От перепадов интенсивности магического излучения либо загнусь, либо и того хуже. В черный квадрат постояльцам заеду. Уж лучше побарахтаться. И, к слову сказать, отчего контрразведчики так уверены, что убийство сама — это не внутренние разборки бандитов? Вот и оружие у ликвидаторов именно такое было. Из вещдоков выдали или ту группу контрразведчики сами и прислали. Я выругался, запер дверь и спустился в подвал. Закинул останки арсенала в УАЗ, выгнал его из каретного сарая, выехал на улицу. Но поехал не в цаплю, вовсе нет. На часах еще было 12 часов дня, поэтому я остановился у ближайшей офисной пятиэтажки и попросил у знакомого вахтера сделать пару звонков. В том, что не прослушивается собственная линия, никакой уверенности не было. Для начала позвонил Александру Ермолову. Когда у него дома никто не ответил, набрал штаб погранслужбы. Но там не знали, где именно находится их командир и когда вернется в форт. Или знали, но не говорили. Разницы-то никакой. И Николай, как назло, из города уехал. Даже посоветоваться не с кем. «Гамлет или Денис Селин?» Я поколебался и выбросил эту мысль из головы. Они точно были завязаны на кого-то из дружины. А ошибаться в таком деле можно только раз. И я набрал отдел собственной безопасности. «Надо поговорить», — сказал, когда соединили с Ханиным. «Говори», — предложил он. «Не по телефону». «Что-то серьезное?» «Да». «Где обычно через 15 минут?» — решил он и повесил трубку. Оставив УАЗ на парковке перед пятиэтажкой, я вышел из дома через черный ход и направился вверх по Красному проспекту. Перебежал к площади Павших и спустился в Кишку. До клуба «Западный полюс» добрался минут за 10. Но Ханин меня уже ждал. Официант кивком указал на дверь в служебное помещение. Я прошел туда и сходу спросил. «Среднего роста, темные длинные волосы, весь в серебре, корешится с Кузьминком. Это кто?» «И тебе здравствуй, хмель!» — произнес в ответ Владимир Михайлович с некоторым даже замешательством. Но по его скуластой физиономии так сразу было и не понять, искренне он удивлен или тянет время. «Знаешь такого?» — повторил я. «Илья Ленев!» — просветил меня тогда собеседник. «Заместитель воеводы?» — припомнил я уже слышанную раньше фамилию. «Он самый!» «И какое у него положение в дружине?» «Тебе полный расклад дать?» — усмехнулся Ханин, развалился в кресле и закинул ногу на ногу. «Или в двух словах?» «В двух словах?» — попросил я, усаживаясь напротив. «Личный песик воеводы!» — с некоторой ноткой брезгливости ответил Владимир Михайлович. «Те из старой гвардии, что еще остались на своих местах, его на дух не переносят. Остальные так или иначе работают на него». «Ты из старой гвардии?» «Из старой, но недостаточно», — с непонятной улыбкой сообщил Ханин. «Мне приходится прислушиваться к его словам». «Блин!» — в сердцах выругался я. «Но я был бы не против перейти в разряд старослужащих». «Серьезно? С чего бы это?» «Старослужащих курирует лично воевода. Это определенное повышение статуса, так что выкладывай, что за проблемы у тебя с Леневым». Я выложил, не вдаваясь в детали, но выложил. «И это не ты завалил Сомова?» — прищурился Владимир Михайлович. «Нет». «Четверо бандитов с одинаковыми автоматами — это необычно. Плюс колдун в группе поддержки. Да еще товарищ Ленев почему-то уверен, что это не бандитские разборки. Одно к одному». «Это была операция дружины?» «Если и так, то неофициальное. А теперь запахло жареным, и золотой мальчик пытается прикрыть свой зад». «В смысле?» «Ну, он же не сам по себе действовал, так? Насколько я понимаю, целью было стравить между собой бандитов из семеры, но вместо этого у них намечается сходка. За такое и в немилость угодить можно. — А если он действовал сам по себе? — Не понимаю, зачем это могло ему понадобиться. Но если сам по себе, то ситуация складывается даже еще более пикантная. Семера, если сразу обратку и не даст, то зло затаит. Фугас по пути следования заложить много ума не надо, знаешь ли. — Это если они выйдут на него. — Если Лига начнет копать, выйдут. Но сначала они выйдут на тебя. — Блин. И что делать? Ехать в утку? — Самоубийца? — А какие варианты? Ханин откинулся на спинку и улыбнулся. Сомов был не самой крупной фигурой. Лейтенант, не более того. Надо хлопнуть кого-то более важного. — И что тогда? — Начнется война. Ну или, по крайней мере, не состоится сегодняшняя встреча. — Так понимаю, у тебя кто-то есть на примете. — Шарин Юрий Ефимович по кличке Шар. Мерзкая личность, с какой стороны ни взгляни. Последнее время с тремя охранниками безвылазно сидит в гавани. — У тебя в этом деле собственный интерес? — спросил я, хрустнув пальцами. — Даже два. — Серьезно? — Не станет тебя, пивоварню подгребет под себя Селин. Я сразу говорил не брать к себе Грачева. Ничего лично против него не имея, но ясно и понятно, с кем он начнет вести дела. — Что еще? — Тем, кто будет заранее осведомлен о смерти Шарова, будет проще других перехватить контроль над его бизнес-интересами. А еще это даст мне прекрасную возможность избавиться от кое-каких сотрудников с гнильцой из разряда неприкосновенных. Я поморщился. — К чему мне менять шило на мыло? — Хмель, здесь у тебя есть шанс выжить. Там шансов нет. Ленев не станет полагаться на волю случая, даже если ты выберешься из цапли. Тебя грохнут на выходе. Уверен, если позвоню в центральный участок, окажется, что вся контрразведка сегодня на выезде. — Позвони. Ханин пожал плечами, снял трубку с телефонного аппарата, покрутил диск. Когда ему ответили, представился и попросил соединить с Кузьминком. Того на месте не оказалось. Владимир Михайлович назвал еще несколько фамилий, и тоже безрезультатно. — Никого нет! — объявил он, опуская трубку на рычажки. — И что ты предлагаешь? Начальник отдела собственной безопасности поднялся на ноги и спокойно перечислил. — Беспрепятственный проход в здание, снаряжение и оружие, остальное за тобой. — Оружие есть. Выдали Витязь и два магазина со спецпулями. — Ленев выдал. — Кузьминок. — Черт! Надеюсь, ты его сюда не приволок? Я покачал головой и поднялся из кресла. Оставил в буханке на красном. К тебе через черный ход пошел, на случай слежки. — Какой именно дом? — Да прямо напротив площади, там, где вывеска на третьем этаже — крупы. — А, знаю такой. Встречаемся внутри через полчаса. И забери автомат из машины, надо взглянуть. Я озабоченно посмотрел на часы. — А не поздно? — Спешка и при ловле блох не всегда помогает. Мы вместе покинули западный полюс, Ханин убежал в одну сторону, я зашагал в другую. — У тебя есть хороший респиратор? — только и спросил он напоследок. Я кивнул. Респиратор у меня был. Чего не было, так это уверенности, что поступаю правильно. Предложение Ханина попахивало откровенной авантюрой, но оно представлялось мне заведомо менее рискованной операцией, нежели явиться в набитый бандитами кабак с автоматами наперевес и открывать стрельбу. Впрочем, из гавани сбежать будет тоже совсем непросто. Гостиница находилась на территории подконтрольной лиги. И оттого я волновался вдвойне. Ханин, с туго набитой сумкой, вошел в черный ход офисной пятиэтажки без четверти час. Приложив к губам указательный палец, он указал на лестницу. Мы поднялись на верхний этаж и расположились в глухом закутке у окна, полутемном и прокуренном. Там дружинник вытащил из кармана резной жезл и жестом велел мне расстегнуть сумку и достать автомат. Я так и сделал. Владимир Михайлович провел над ним рукой, и сразу послышалось негромкое жужжание колдовского сканера. Я беззвучно выругался, а Ханин забрал у меня автомат, снял крышку и с довольным видом усмехнулся. — Маячок! — Без прослушки? — Именно! Начальник отдела собственной безопасности спокойно отодрал приклеенный изнутри к крышке полоской скотча деревянный кругляш с неровными прорезами магических символов и пообещал. — Закину на задний двор цапли, пусть думают, что ты там. — Было бы неплохо, а что в сумке? — Сейчас все расскажу. — пообещал Ханин и протянул мне чарафон. Смотри!» Но нет, не чарафон. Простой мобильный телефон с охранными рунами по всему корпусу и огромным экраном. «Использую в качестве ноутбука!» Я нажал кнопку на боковине телефона, экран загорелся, и на нем высветилась фотография упитанного господина средних лет. «Юра Шаров!» — представил его Ханин. Бандит и в самом деле чем-то напоминал шар. В нем словно совсем не было острых углов, одни лишь окружности. «Не ошибись!» — попросил Владимир Михайлович и передал странного вида ключ. «Мастер, ключ от всех номеров, двери черного хода, выхода на крышу и лестницы в подвал». «Заранее готовились?» «Стандартный комплект по всем гостиницам и доходным домам». «А видеонаблюдение?» «Не смонтировано. Ведьмы собирались, но клиенты побоялись взлома сети». «Удачно получилось». «Удачно!» — подтвердил Ханин и достал медный амулет с костяной пластинкой посередине. «Служебные ворота открываются автоматически. Это пропуск. Твой УАЗ неброский, внимание не привлечет. Поэтому заезжай смело». «Амулет потом вернуть?» «Ну, разумеется. И мастер-ключ тоже не потеряй». «Мне бы голову не потерять». Дружинник фыркнул и расстегнул сумку. Сверху лежал серый комбинезон. Ханин развернул его, тогда стала видна надпись на спине «Силовые агрегаты, импорт, установка, обслуживание». Из-под одежды высовывалась какая-то жестяная банка, напоминавшая фильтры старых противогазов. С другой стороны лежал свернутый в рулон ватман. «Ветрогенератор установлен на крыше. Аварийного источника питания надолго не хватит. Отключишь генератор, обесточишь лифты и много чего еще. Уйти будет гораздо проще». «А это...» Ткнул я в банку. «Дымовая шашка с легким слезоточивым эффектом. Мы же не хотим отравить половину гостиницы, так?» «Не хотим». «Респиратор достал?» «Да». За это время я успел сбегать домой, заодно перезарядил револьвер патронами с обычной, а не зажигательной картечью. «На крыше скинешь шашку в шахту вентиляции. Только не вытяжку, через которую идет забор воздуха. Это принципиально». «Разберусь». «Из вытяжки пар так и валит». Просветил меня Ханин, застегивая сумку. «Шаров остановился в президентских апартаментах на верхнем этаже. Больше на этаже никого нет. Был когда-нибудь в гавани?» «Да», — кивнул я. «Президентские апартаменты — это просто несколько объединенных номеров. В гавани таких было три, все на верхнем этаже». «Дверь 52. Мастер-ключ к ней не подходит». «Здорово». «Не все коту масленица», — усмехнулся Владимир Михайлович и отошел к лестнице. — Да, ровно в 1:30 один из быков спускается в бар на первом этаже за обедом. Воспользуйся. — Война войной, а обед по расписанию? — Вудки им точно не до еды будет. — Хорошо. — Если убьют, никому не говори, что меня знаешь. Напоследок пошутил Ханин и предупредил. — И выжди сейчас 10 минут. Время у тебя еще есть. Он зашагал вниз по лестнице, я убрал пакет с автоматом в сумку, застегнул ее и, немного погодя, спустился на первый этаж. Выходить на улицу не стал. Вместо этого попросил у безотказного вахтера сделать еще один звонок и позвонил Климу. «Привет, это я!» Поздоровался и представился, когда тот снял трубку. «Говорят, у вас большой шухер намечается». «Ты откуда знаешь?» — хмыкнул брат. «Я все знаю. Цапля в 3 часа, так?» «Меня там не будет, но так!» — ответил Клим после недолгой паузы. — А если я скажу, что нашел на твое золото оптового покупателя с 15% комиссии, сможешь прикрыть меня там? В трубке послышался обреченный вздох. — Что надо делать, хмель? Я объяснил, Клем заржал и хрюкнул. — Это завсегда пожалуйста! И отключился. Не стал терять времени и я. Накинул на плечо ремень сумки, дошел до машины, внимательно огляделся по сторонам. Не заметил возможной слежки и погнал буханку к торговому дому «Янус». Напрямик через заброшенный район по единственной расчищенной там от снега дороге. На полпути остановился и развернул листы ватмана с крупной надписью «Силовые агрегаты» и скотчем приклеил их на оба борта. С неба понемногу сыпал снег, серая буханка терялась в пасмурной хмаре и совершенно не привлекала к себе внимания. Сзади мелькнули дневным светом фары попутного автомобиля. Я забрался за руль, захлопнул дверцу и тронулся с места. У торгового дома «Янус» с надстроенным 3-м этажом повернул направо и вскоре очутился у западных ворот, служебного прохода за стену. Там я остановился на парковке, заставленной тяжелой строительной техникой, кинул назад куртку и сначала натянул кое-как отмытый от крови бронежилет, затем влез в безразмерный комбинезон. Пришлось даже подвернуть рукава и штанины, подтянуть пояс и лямки. Потом перекинул через плечо ремень сумки с револьвером, в свободное ее отделение убрал стеклянные шары с отравляющей начинкой, а оставшиеся две ручные гранаты рассовал по карманам комбинезона. На шею повесил массивный респиратор. Натянуть его теперь было секундным делом. А верх маски, как бы невзначай, закрыл всю нижнюю часть лица. Все, можно ехать. Дальше дорога шла вдоль стены. Справа тянулись дома с замурованными оконными проемами и разномастными бетонно-кирпичными вставками между ними. Сетчатый забор ограждал нетронутый снег закрытой территории. Выползали на проезжую часть тени сторожевых вышек. Справа картинка была ничуть не более жизнеутверждающей. Там возвышался мрачный комплекс зданий бывшей женской тюрьмы, а ныне резиденции сестер Холода. Расчищенный от построек пустырь с той стороны был куда обширнее и заметно чище. Не виднелись на снегу следы, яркие пятна сигаретных пачек, не торчали из сугробов горлышки пустых бутылок. Люди предпочитали обходить то место стороной. Я это стремление понимал и разделял. А вот когда кривая вывернула к новой базе патруля, мусора кругом резко прибавилось, как бытового, так и строительного. Служивые еще только-только обустраивались на выделенной им территории. Или самовольно захваченной. Вовсе не уверен, что сестрички рады такому соседству. Я проехал увенчанный витками колючей проволоки забор, и впереди замаячила серая коробка панельной пятиэтажки. Со стороны гостиница выглядела не слишком презентабельно, но внутренняя отделка от унылых обшарпанных стен отличалась кардинально. Внутри было на удивление прилично. У четырехэтажного огрызка недостроенной кирпичной высотки, ныне превращенной в торгово-офисный центр с уклоном в целительную и охранную магию, я повернул и выехал к служебному въезду к гавани. Задворки гостиницы оградили высоким металлическим забором. У шлагбаума неярким светом помаргивал магический сканер. Я опустил боковое стекло и высунул наружу руку с амулетом. Шлагбаум вздрогнул и бесшумно ушел вверх. Загнав УАЗ на служебную парковку, я оставил ключ в замке зажигания, дверь тоже запирать не стал. На выходе будет дорога каждая минута. Я нацепил на голову кепку с эмблемой фирмы и меховыми наушниками, пониже опустил козырек и спокойно зашагал к черному ходу с фирменной сумкой на плече. Дверь просто заперта, никакой охраны. Мастер-ключ легко открыл замок, и я побежал вверх по служебной лестнице. На часах было уже 1:25. В запасе оставалось не так много времени. Стоило поторопиться. Мешковатый комбинезон затруднял движение, шаги гулко стучали по бетонным ступеням, и не весть с чего вспомнилось вдруг, как в прошлой жизни, совсем в другой гостинице, прятался с баулом денег от двух решительных выходцев с Северного Кавказа. Теперь бандитов не двое, а четверо, и вооружены они не стареньким наганом и ТТ. Но и у меня на руках прибавилось козырей. Прорвусь. Замок двери на крышу поначалу поддавался с трудом, но все же открылся. Я выбрался наружу и огляделся по сторонам. Дул ветер, летел снег. Ветряк крутился как безумный, к генератору уходила ременная передача. Из одной коробки вентиляции валили клубы пара. Немного дальше обнаружилось второе вентиляционное отверстие. Я взглянул на часы, достал из сумки автомат и воткнул в него магазин. Проверил, надежно ли прикреплен к нему пластиковой клипсой запасной, навернул глушитель, дослал патрон. То ли из-за пронзительного ветра, то ли из-за ожидания перестрелки накатил холод. Но мне хватило терпения выждать загаданные 2 минуты, прежде чем сбить передачу с ветряка, выдернуть запал дымовой шашки и скинуть ее в вентиляционное отверстие. Гулкий отзвук удара донесся откуда-то далеко снизу. Тогда я нацепил на лицо респиратор, затянул ремни и двинулся вниз. Сумку бросил на крыше. Не знаю, какой химией была заправлена шашка, но дым валил из нее чрезвычайно летучий. Только спустился на верхний этаж, а там по коридору уже расползалась белесо-серая марева. Клубы текли не только с лестницы. Они вовсю выбивались из-под дверей, заполняли воздух, сбивали с толку. Снизу слышались панические крики и топот ног. Наверху было тихо. Бандиты не рисковали выходить из номера, резонно подозревая подвох. А что до дыма, так дым не пожар. Всегда можно окна настежь распахнуть и дышать свежим воздухом. Повесив автоматный ремень, я достал связку ключей, просунул в кольцо указательный палец и покрутил его, до упора увеличивая едва уловимое давление. Щелчок переключился на максимальную мощность, и потому, сработав, легко пробил дверное полотно, оставив вместо замка изрядных размеров дыру. Не теряя времени, я пинком распахнул дверь, закинул в номер РГД-5 и отступил к стене. А только грохнул взрыв, сразу забежал внутрь. Всюду в прихожей валялись обломки мебели. Витала в воздухе набивка и пыль. Телохранитель Шарова валялся в луже крови. От осколков и ударной волны защитный амулет его не уберег. Кроме него в комнате никого не оказалось. Дверь во внутреннее помещение вела лишь одна. Добив короткую очередью охранника, я ухватил стул и кинул его перед собой. А когда в ответ загрохотали частые выстрелы, зашвырнул в смежное помещение гранату. Грохот взрыва, рывок за дверь, глушитель автомата обежал комнату. Кушетка, телевизор, бар. Но никого. Никого нет и негде спрятаться. Здесь уже два прохода, и как узнать, где укрылись бандиты? Отводящий пули амулет позволял провести разведку боем, но рисковать не хотелось. Попросту закинул стеклянный шар в одну дверь и сразу метнул второй в другую. На этот раз хлопки прозвучали едва слышно, а к витавшему в воздухе серому туману добавилась зеленоватая взвесь. Надеясь на алхимические фильтры респиратора, я заскочил в комнату, откуда донесся сдавленный хрип, всадил короткую очередь вкорчившегося на полу бандита и тотчас сверкнул дульной вспышкой залоченный пистолет в дрожащей руке бандита, приникшего к распахнутому настежь окну. Пуля прошла рядом и расщепила дверной косяк. Спасла чешуя дракона. Или шар просто промахнулся. Я гадать не стал. Инстинктивно шатнулся в сторону и открыл огонь. Автомат затрясся, полетели гильзы, пиджак Шарова перечеркнула очередь, и он вывалился в окно. Миг спустя снизу долетел приглушенный удар. Высовываться на улице не имело никакого смысла, и я опрометью бросился на выход. На ходу выдернул магазин, воткнул запасной и осторожно выглянул в коридор. Никого не заметил и рванул к лестнице. Сбежал на один пролет, вывернул к другому, и сразу из дыма возникла темная фигура. Серое марево помешало толком разглядеть человека, а вдруг это постоялец или портье. И третий телохранитель Шарова открыл стрельбу первым, нисколько не опасаясь совершить роковую ошибку. Компактный пистолет-пулемет в его руках выплюнул длинную очередь, пули с гулом прошли стороной, и в такт выстрелом задергалась болтавшаяся на цепочке чешуя дракона. Палец самостоятельно и совершенно бездумно утопил пусковой крючок, бандита сбило с ног, он покатился по ступенькам. Сбежав на площадку лестничного пролета, я выстрелил в бритый затылок, перескочил через труп и помчался дальше. Но помчался изрядно взвинченный неожиданной стычкой, и потому, когда заметил в дыму новую тень, не колебался ни секунды, а сразу пригнулся и выскочил в коридор. Вдогонку полыхнула синяя вспышка. И глаз стужи угодила в стеклянную вставку двери. Перемороженное стекло лопнуло и разлетелось во все стороны заиндевевшими осколками. И этот час сунулся обратно и обстрелял сестру, но та вовремя отступила, и пули впустую срикошетили от стен. Гнаться за ней не стал. Вместо этого упер в плечо приклад автомата и поймал на прицел край лестницы. Да только когда ведьма выступила обратно, и мой палец утопил спусковой крючок, выстрела не прозвучало. «Мать вашу!» Я резко отпрыгнул, и в тот же миг снизу вырвался вихрь ледяного воздуха. По дверному косяку и противоположной стене расползалась серебристая изморось. Вмиг остывший воздух обжег ноздри холодом. Понимая, что Витязь превратился в бесполезный кусок металла благодаря колдовству, я выбросил автомат и выхватил из сумочки Таурус. Защитные руны на боковине оружия мерцали расплавленным золотом, и стоило только ведьме сунуться в коридор, револьвер без всякой заминки рявкнул, выплюнув длинный сноп огня. Картечь легла кучно, от двери полетели щепки, сестра шустро отступила на лестничную площадку. Не знаю, насколько серьезно ее зацепил и зацепил ли вообще, я развернулся и рванул по коридору к центральной лестнице. Скатился на первый этаж и выбежал в затянутый непроглядной пеленой дыма холл, где бродили сбитые с толку постояльцы и персонал. Они спотыкались, кашляли и неуверенно пробирались к распахнутым настежь входным дверям. Я не стал суетиться и спокойно пересек вестибюль, а потом по служебному коридору поспешил к черному ходу и вдруг обратил внимание на сильный сквозняк. Осторожно заглянул за угол. И точно. Дверь была открыта нараспашку и заблокирована для верности офисным стулом. Снаружи слышался надсадный кашель и сипение. На засаду это нисколько не походило. Я поборол нерешительность и выскочил на улицу. Согнувшийся в три погибели портье только начал выпрямляться, когда рукоять тяжелого револьвера угодила ему в скулу и сбила с ног. Добивать не пришлось. Добежав до буханки, я завел двигатель и подкатил к хлипкому шлагбауму. Автомобиль скорее даже не выбил, а выдавил его бампером. И только после этого я прибавил скорость. Сразу свернул за соседний дом, выехал на Комсомольскую и погнал по ней. Но не к торговому углу, а в противоположном направлении. На первом же съезде направил УАЗ во двор, сорвал с бортов плакаты и выбросил их в снег. Потом сдернул с головы респиратор, выбрался из рабочего комбинезона и бронежилета и покатил прямиком к новой базе патруля. Откуда-то от гостиницы донеслось завывание сразу нескольких сирен. В самом скором времени на всех окрестных перекрестках выставят усиленные патрули, район станут прочесывать наемники и ведьмы. Но меня это уже нисколько не волновало. Ушел. Как есть ушел. У перегороженного в шахматном порядке бетонными блоками въезда на территорию базы я остановил УАЗ и протянул вышедшему из караульного помещения рядовому удостоверение резервиста. — К майору Гельману, — заявил, не дожидаясь расспросов. — Он вас ждет? — Телефон есть? Караульный хмыкнул, отошел к будке, скорее напоминавшую добротную крепость с бойницами огневых точек, и передал мое удостоверение напарнику. Тот прокатал его машинкой, убедился в подлинности и только тогда снял трубку телефона. Через пару минут рядовой вернулся к буханке, протянул удостоверение и спросил. — Почему без номеров? — Украли, — спокойно ответил я. — И как машину записывают на въезд-выезд? — Ну, я же не посторонний, запиши на служебное удостоверение. Караульный поглядел на меня с неприкрытым сомнением, потом махнул рукой. — Проезжай! Связываться с коллегой, прикатившим на встречу с заместителем командира патруля, ему точно не хотелось. Ушел вниз, выставленный под углом железный лист, как на железнодорожных переездах. Я попетлял между блоками и загнал буханку в глухой закуток у забора и гаражных боксов, так, чтобы не было видно с улицы. — Зачем так далеко? — зашагал ко мне неугомонный рядовой. — Разговор не быстрый намечается. Спокойно пожал я плечами и запер кабину. — Вот придется вам технику выгнать, неужели за мной побежите? — Логистика! Караульный кивнул и требовать переставить машину не стал. «Пропуск!» — протянул он только в руки заполненный листок, заранее разлинованный и неровно оборванный. «Благодарю!» — улыбнулся я и зашагал к зданию бывшего профтехучилища. Поднялся на крыльцо и протолкался мимо рабочих, которые монтировали на входе пропускную систему. Но попался на глаза бдительному младшему сержанту и был немедленно взят в оборот. «Документы!» — потребовал служивый. Одним удостоверением на этот раз не обошлось. Пришлось доставать разрешение на оружие и сверять серийные номера. «Совсем заняться нечем», — вздохнул я, убирая револьвер обратно в сумочку. «Устав гарнизонной и караульной службы обязывает», — строго ответил младший сержант, записал в пропуск время и кивнул на рабочих. «Весь день шум, пыль, гам. Не покурить сходить, не отлить. Только отвернешься, как тараканы разбегаются». «А бригадир где?» «Мне бы кто сказал». — Слушай, закурить есть? — Не курю, — ответил я и в свою очередь поинтересовался. — Гельман где сидит? — Второй этаж, угловой кабинет, дальний от лестницы. Найдешь, там вывеска. — Найду, — кивнул я и зашагал через вестибюль. Накатила нервная дрожь, затряслись руки, начали подгибаться ноги. Шок и адреналин отступили, стало страшно. Хотя теперь-то чего бояться? Дело сделано. Еще было немного противно. Пусть и бандитов завалил, и жизнь давно от брезгливости отучила, но как-то погано на душе, будто в грязи извалялся. Но это пройдет, всегда проходит. Я ведь самый умный и замечательный, и все сделал правильно, так? Мы все самые умные и замечательные для самих себя. А кто нет, тот больной на всю голову. Как-то так. В кабинет заместителя командира патруля я прошел без стука. «Привет, Артем!» Поздоровался с восседавшим за огромным столом худощавым господином, моложавым, взъерошенным и слегка нервным на вид. несмотря даже на мундир с двумя прямоугольниками на петлицах. Обманчивое впечатление. Нервы у этого поймальчика были просто стальными, а вместо мозгов арифмометр Феликс. Без малого 10 лет заведовать хозяйством патруля и не угодить на виселицу — это дорогого стоит. — Слава! — поднялся Гельман из глубокого кожаного кресла. — Ты вовремя! — Да ну! — удивился я, убирая куртку в шкаф к уже висевшей там шубе. — С чего бы это? — Не надумал производство расширять? Я многозначительно посмотрел в сторону бара и спросил. — С каких пор ты обсуждаешь финансовые вопросы на сухую? Артем рассмеялся, хлопнул меня по плечу и зазвенел бутылками. — Виски, коньяк? — Коньяк! Что-нибудь попроще и побольше. Продрог, сил нет. Мне и в самом деле было холодно. Холодно и немножко жутко. — Ну, тогда дело точно на мази! — рассмеялся Гельман, протягивая мне бокал с ароматным, хоть и слишком резким коньяком. Я погрел бокал в ладонях, сделал осторожный глоток и кивнул. Половину особняка в 2 шагах от Красного проспекта Артем продал мне как раз в одну из наших совместных попоек. Я-то хотел купить один из заброшенных складов на проспекте Терешковой, но так даже лучше получилось, да? — В общем, слушай, — начал Гельман. — Мы съезжаем сюда, старый штаб продаем с торгов, а там подвалы огромные, целый завод поместится. — Вот только в той округе от китайцев не протолкнуться. И здание гарантированно выкупят именно они. — Китайцы не люди, что ли? Я залпом влил в себя коньяк и протянул бокал хозяину кабинета. — Наливай! — Так как тебе идея? — Надо обсчитать все. — Я тебе пришлю планы и примерную смету на реконструкцию. — Давай! — вздохнул я, оглядел кабинет и ухмыльнулся. — Что, подвинули тебя? Артем протянул мне бокал и удивился. — В смысле подвинули? — Даже без секретарша теперь. — А-а-а! Рассмеялся Гельман, отпил коньяк и пояснил. — Часть коридора кирпичной стенкой отгородят, будет приемная, мы еще обживаемся только. — Новое начальство не обижает? — Кто, Тополев, что ли? Да я еще помню, как он в поле со своим пулеметом бегал. Я их с Яном в покер как детей раздеваю. Тут я не удержался от шпильки. — И вон, как они выросли, а у тебя карьера на месте стоит. 10 лет без повышений. Артем задумался, потом кивнул. — За стабильность! Мы выпили. Главное, никуда не двигаться из правильного места, — согласился я с собеседником. — А ты чего зашел? — спросил тогда Гельман. — Позлорадствовать? Я достал из кармана рекламный буклет первой электрической компании и протянул его хозяину кабинета. — Что по этому поводу скажешь? — Есть такая тема. Очень даже неплохие деньги нам за охрану платят. У них энергоблок на северной промзоне. По технологиям ничего не скажу, но там все серьезно. — А сам апостол кто? — Он промзоной рулит. Управляющий имущественным комплексом от дружины. Теперь расширяется. Не сам по себе, конечно, но подвязки у него хорошие. — Ладно, учту. Я забрал буклет, допил коньяк и протянул бокал Артему. — Давай по последней и побегу. Только машину у вас брошу, а то как-то сильно в голову дало. — Не хочешь проехать подвал посмотреть? — Не хочу, — усмехнулся я. — Но ты ведь от меня не отстанешь, так? Поеду, куда деваться. Бывший штаб патруля находился в 5 минутах ходьбы от цапли. И это играло мне на руку. Гельман налил еще коньяка и вызвал дежурную машину. Потом сделал звонок в старый штаб и приказал провести по зданию потенциального покупателя. — Ты подумай насчет подвала, серьезно подумай! — многозначительно произнес он потом. — А что такое? — Когда начинают дуть ветры перемен, они сдувают мусор! — невразумительно ответил Артем и добавил. — Не хочу! — А есть риск? Тенденция такова, что на ключевые места назначают не матерых волков, которые сами прогрызают себе дорогу наверх, а хоть и опытных, но не самостоятельных. Те, которые, когда настанет срок, возьмут под козырек и выполнят любой приказ. Какой, не суть важно. Важно, что я понятия не имею, чей приказ они станут выполнять. И это напрягает. А ты что? Я не лезу поперек тенденции. Пью со всеми, играю в карты, ввожу в курс дела, но нужно и о будущем подумать. «И ты подумай!» Я кивнул, не понимая, каким образом мое будущее может быть связано с каким-то подвалом. Впрочем, Артем всегда отличался излишней витиеватостью высказываний, особенно приняв на грудь. А полет его мысли, как правило, и вовсе грешил нетривиальной запутанностью. Поэтому и за руку ни разу не поймали, наверное. Минут через пять я распрощался с ним, отметился на выходе у младшего сержанта и забрался в дежурный патриот, уже подогнанный к самому крыльцу. «Только притормози на выезде», — попросил водителя, развалясь на заднем сиденье. В блокпоста я распахнул дверцу и помахал в воздухе клочком пропуска. «Машину завтра заберу! Срочный выезд!» Караульник кивнул и сделал отметку в журнале регистрации. А патриот помчался по Комсомольской в сторону торгового угла. Прямо посреди проезжей части у поворота к гавани стоял побитый жизнью внедорожник. Рядом курили трое крепких парней. Двое с автоматами, третий с дробовиком. Водитель сбросил скорость и включил проблесковый маячок. Тогда нам освободили дорогу. Я оглянулся. Дав проехать, внедорожник вернулся на прежнее место. Да уж, удачно Гельман мне подвал решил показать. Ничего не скажешь. Сейчас все дворы шерстят, могли бы прицепиться. Подвалы бывшего штаба впечатлили. Высокие, просторные, сухие и с хорошей вентиляцией. Они вполне подходили под размещение пивоваренного цеха. Но все мои мысли сейчас были заняты совсем другим. Если внезапная кончина Шарова не привела к разборкам в Семёре или хотя бы не вызвала перенос сходки, из форта придется рвать когти. Какое уж тут расширение производства. Именно поэтому я очень быстро распрощался с представителем ликвидационной комиссии, вышел на улицу и зашагал к утке. Шел спокойно, ни от кого не скрываясь, и даже сам не заметил, как сзади нарисовались двое крепких братьев в полной боевой выкладке и с чарометами наперевес. Меня они не трогали, просто шли с отставанием в пару шагов и все. Начальник отдела контрразведки курил прямо напротив ресторана рядом со своим черным патриотом. Заметив его, я приблизился и спросил. — А вы что тут делаете? — Все отменяется, — выдал конопатый контрразведчик нервно, если не сказать зло. Он выбросил окурок в сугроб и распахнул заднюю дверцу патриота. — Отменилось совсем? — уточнил я. — Или только на время? — Зря ты так, теперь только хуже будет, — скривился Григорий. — В машину! — Лучше пройдусь. Позвоните, как конкретика появится. Ладонь контрразведки нырнула под полушубок, и тут же меня ухватили сзади, выкрутили руки, защелкнули на запястьях наручники. — Что такое? — опешил Кузьминок. — Задержание дезертира! — буднично оповестил его один из братьев за моей спиной. — Контрразведка! — продемонстрировал Григорий служебную бляху и потребовал. — Немедленно отпустите его! Вы находитесь в зоне ответственности братства! — столь же спокойно, как и прежде, объявил брат. — Обращайтесь к руководству, и лучше сразу по дипломатическим каналам в Туманной. Меня повели по улице, контрразведчик остался стоять у машины. Он был зол, очень зол. Я с конвоирами дошел до Южного бульвара, там нам повстречался Клим. — Слава, во что ты вляпался? — спросил начальник охраны рынка. — Не принципиально, — мотнул я головой. — Но если бы ты не гонял нас в свое время на тренировках, меня бы сейчас здесь не было. Так что огромная тебе за это благодарность. — Рад, что наука пошла впрок, — хмыкнул Климов. — Пошла, не сомневайся. Все, снимайте наручники. — С чего это? — удивился начальник охраны рынка. — Ты дезертир, не забыл? Я выругался. — Ты что творишь? У меня все бумаги в порядке. — Ничего не знаю, — пожал плечами Климов. — Поступил сигнал, мы отреагировали. Направим запрос в Туманное, а пока в Пентагоне посидишь. И нам спокойнее, и тебе безопасней. — Клим! — выдохнул я. — Мне край сегодня надо домой вернуться. — Уверен? — Да, блин, уверен. Климов вздохнул и посмотрел на подчиненных. — Доставьте задержанного по месту жительства, — приказал он. — Проверьте документы. Если документов не окажется, везите в КПЗ. — Слушаем! — отозвались братья. Один из них активировал амулет связи и вызвал машину. Мы погрузились в видавшие виду Ниву и покатили в бар. «Черт!» — выругался я, стиснутый с двух сторон широкоплечими бойцами, когда машина затряслась на трамвайных путях. «У контрразведки более комфортные условия перевозки!» Братья только заржали. Когда меня провели в бар с наручниками на запястьях, Иван Грачев просто потерял дар речи. Да и посетители примолкли. «Не обращаем внимания, пьем пиво и хорошо проводим время!» — попросил я, пока меня вели мимо столов. — Звонить Гамлету? — — спросил помощник, снимая трубку с телефонного аппарата. — Нет, приготовь парням по паре бутылок пива. — распорядился я и спросил. — Темное, светлое? — Светлое! — выбрал один. — Темного и светлого! — решил другой. — Так и сделай! — скомандовал я Ивану, а сам в сопровождении братьев поднялся на второй этаж. — Протокол! Ничего личного! — смутился конвоир, вытаскивая из моего кармана ключи от квартиры. В комнате братья проверили подписанные маршалом братства документы о моем выходе из этой достославной организации, сняли наручники и потопали вниз. Я сбежал следом и предложил. «Выйдите через черный ход». «Почему нет?» Не стали те отказывать мне в невеликой просьбе. Иван принес два пакета с пивом, братья забрали их и вышли на улицу. Я велел помощнику позвать меня, если вернется из поездки Николай Гордеев. Выпустил братьев со двора и поднялся к себе. Налил 50 граммов бурбона «Вудфорд Резерв», пару глотков влил в себя обжигающую огнем жидкость и завалился спать. Устал, сил никаких нет. Просто устал.